Глава 33. Снова и снова перечитываю сообщения, полученные от Артема. «Какого хрена ты себе позволяешь? С каких пор по малолеткам пошла? Совсем башкой двинулась на своем желании родить? Алена, возьми трубку. Скучаю по тебе, моя девочка. Злюсь на тебя и все равно очень люблю. Давай попробуем снова. Обещаю, будет последний раз. Не могу без тебя. Подыхаю». Несколько десятков сообщений и столько же непринятых вызовов за последние 2 дня. Шумова понесло. Это нормально. Быть недовольным мной – его привычное состояние. Можно только порадоваться тому, что я далеко. Потому что, как ни крути, в состоянии бешенства нечистое его всегда приносит ко мне домой. И я по итогу прикрываю свою слабость словами. Так жалко его. Впущу, чтобы соседям не мешал. Ладно, пусть у меня проспится. Если есть желание, человек может справиться со множеством вещей и ситуаций, но чаще всего мы преднамеренно даем себе поблажки. Вспоминаю наше временное расставание и понимаю. Те несколько лет я не страдала по нему. Да, помнила всегда, но не более. В тех 2 отношениях, что были у меня между Артемом, я не была девицей. Ах, любить можно только однажды. Но потом пошла на поводу у своей прихоти, и вот результат. Как тебе, Ален? Оно того стоило? Если бы я была более восприимчивой, то Артем бы утопил меня в чувствах вины и раскаяния на тему «иметь 2 мужиков за 4 года могут только павшие женщины». Он так яростно и правдоподобно изображал агонию по этому поводу, что в здравии меня держали только мое хладнокровие и рассудительность. Зря, зря меня папа оставил одну. Опять мои мысли понеслись не в ту сторону. Может, в морг прогуляться? Отрезвитель еще тот. Мы с ним примило пили кофе после того, как папа показал мне очередной новый филиал их клиники, который они с другом открыли 2 месяца назад. И тут ему позвонили из областной. У одного из его птенчиков в ходе плановой операции случился эксцесс. Птенчиками мы с сестрой называли в юности всех, у кого отец был научным руководителем-куратором. Пернатые вечно паслись у нас дома. Меня они жутко раздражали. Хотела на их место, а сестра себе среди них мужчинку подыскивала. За 2 последних часа я выпила 3 чашки кофе. Прочла все папины статьи в журналах, которые нашла в кабинете. Можно было бы домой поехать. Но там меня начнут трамбовать ближайшие родственницы. Так что ждем. Сижу на диване, пальцами поигрываю, быстро по очереди, постукивая одним, а другой, начиная с больших, заканчивая мизинцем и обратно. Предвкушаю и представляю пиздечки, которые он после отвесит всем провинившимся. В эпитетах папа себя никогда не сдерживал. Окрас великого и могучего у него поистине радужный. «Сгинь, я сказал», — раздается зычный голос отца из-за двери. Я, сидящая на диване, подпрыгиваю. «Она в отпуске! Идите нахрен со своими консультациями!» «Оу-оу-оу! Про меня! Ушки к макушке поднимаются!» Дверь резко распахивается, папа уверенно заходит в свой кабинет, не обращая внимания на то, что только что чуть ли зубы дверным полотном не выбил стоящему за его спиной коллеге. Зачастую он после операции выглядит уставшим. Сейчас же энергия из Богдана Анатольевича льется рекой. Невооруженным взглядом вижу. Лишнее слово и кому-то влетит. Поэтому сижу, словно мышка, не нарываюсь, только киваю незнакомцу. «Альберт, мы торопимся. Сам осмотр проведи. Приличия ради иногда стоит». Сижу, как приличная девочка, с ровной спиной. Колени вместе свела, ладонями обхватила. Белых гольфов не хватает, было бы как в школьное время. Как только мне разрешили передвигаться по городу без сопровождения, я начала после школы сбегать к папе в больницу. Потом от мамы получила за пропуск музыкальной школы. Но оно того стоило. «Алена Богдановна, милая, взгляни одним только глазком. Мои дармоеды не справляются». Мальчонка так кричит, что они дух испускают. «Я что-то непонятно сказал? Она не пойдет!» Папа не на шутку заводится. Я даже рта открыть не успеваю, а он уже норовит вытолкнуть мужчину из кабинета. По реакции папы можно понять, что случай там нетипичный. Он знает всю жесть, с которой мне приходилось сталкиваться за время работы, знает мои болевые точки. Именно ему я звонила после своего первого новорожденного. Это не жутко, это ад на земле, самое пекло. Спустя 7 месяцев после того, как начала работать судебно-медицинским экспертом, за мной закрепили дело. В лесу, в мешке, из-под муки нашли окоченелый труп новорожденного. Причинно-следственная связь. Сначала в мешок, потом умер или наоборот, неизвестно. Я стояла перед столом, захлебываясь слезами, держала в руках секционный нож и молилась. Все, что угодно, была готова отдать за то, чтобы малыш уже родился мертвым. Другой исход. Меня убил бы на месте. Ни измена жениха, ни новость о том, что Артем женат, ни разбитая до костей в 3-м классе колени. Ничего в жизни мне не доставало такой убийственной боли. Даже физически страдаешь от работы с детьми посмертно. Мука. Хладнокровным оставаться не выйдет. Каждый раз я думаю, забрала бы себе, раз непутевой мамаше не нужен. Папуль, подожди, мягко касаясь его руки, поглаживая. Давай я одним глазком посмотрю, поговорю. Быстро, у тебя там море работы, рукой указываю на его стол. Даже от полковников письма имеются. Улыбаюсь, на что папа глаза закатывает, затем прикрывает. Дочка, не стоит. Интонации продавливать свою точку зрения. Знаем, плавали. До 12 лет велась безоговорочно. Богдан, не шуми, дочка у тебя умница. Алена, рад познакомиться. Альберт Самвелович протягивает мне руку. Можно просто Альберт. Наслышан о вас. Мужчина на 10 лет младше папы, ростом пониже, суховат. На беду! На выходе папа произносит, когда я протягиваю руку Альберту. Последний, наклонившись, целует ее. Джентльмен. Пока идем к нужной палате, Альберт рассказывает вкратце, что им известно, в чем заключается сложность при проведении экспертизы. Поступил ребенок 7 лет. Ожоги. Малыш отказывается что-либо говорить, лишь плачет. Мать и отчим утверждают, что он сам по неаккуратности обварился, опрокинув на себя кастрюлю борща. Эксперта смущает характер повреждений. Симптоматика у сам и не сам зачастую различается. Попросите криминалистов скинуть фотографии с места происшествия. Выйду, покажете. Прошу у него перед тем, как войти в палату. Замираю на мгновение перед дверью. Не была готова и тут работать. Ладони потеют. Вытираю их о платье и толкаю дверь.